Существо, о котором вы говорите, это жряк, на старшей речи носящий название Синереа. И если ученый Бумблер утверждает, будто жряк питается исключительно рыбами, то отсюда я могу сделать вывод, что этот ученый муж никогда не купался в озерке, в котором обитает жряк. Но в одном Бумблер прав. С жагницей у жряка столько же общего, сколько у меня с лисой. Оба любим курочек и уточек. «Какая Синереа!» — воскликнул бакалавр. «Синереа — мифическое существо!» «Нет, меня искренне разочаровывает ваше неведение. Воистину, я поражен». «Знаю», — прервал Геральт, — «я многое теряю при ближайшем знакомстве. Тем не менее, позволю себе сделать несколько замечаний к вашим теориям, глубокоуважаемый господин Питт. Так вот, жагницы всегда жили в Дельте и продолжают тут жить. Правда, было время, когда казалось, что они вымерли, потому что они питались маленькими тюленями, карликовыми морскими свиньями, обитающими в реках, — поправил магистр. Не будьте невеждой, не путайте тюлени с... Питались морскими свиньями. А морских свиней истребили, так как они походили на тюленей, и поставляли тюленей мех и жир. Позже в верховьях реки прорыли каналы, понастроили дамб и плотин. Течение ослабло, дельта заилилась и заросла. А жагница мутировала, приспособилась. Не понял. Люди восстановили ее пищевую цепочку. Дали ей других теплокровных существ вместо морских свиней. По дельте стали возить овец, крупный рогатый скот, свиней. Жагницы мгновенно сообразили, что любая плывущая по дельте барка, баржа, плот или каменга — это одно огромное блюдо со жратвой. А мутация? Вы говорили о мутации. Это вот, выражаясь по-научному, жидкое дерьмо, Геральт указал на зеленую воду, кажется, жагнице по вкусу. Стимулирует рост. Эта стерва, похоже, может достигать таких размеров, что запросто стаскивает с плота корову, а уж стянуть с палубы человека для нее пустяк, особенно с палуб тех барок, которые компания использует для перевозки пассажиров. Сами видите, как глубоко она сидит в воде. Магистр-бакалавр быстренько, насколько возможно и как того позволяли телеги и багаж, попятился от борта. «Я слышал всплеск», — шепнул он, всматриваясь в туман между группами растительности. «Милздар-ведьмак, я слышал». «Спокойнее. Кроме плеска слышен еще и скрип весел в уключенных. Это таможенники с Риданского берега. Увидите, сейчас они тут появятся и устроят такую бучу, какую не сумели бы сотворить 3, а то и 4 жагницы». Мимо пробежал гладыш. Громко выругался, пытаясь не придавить мальчонку в шапочке с пером, который путался у него под ногами. Пассажиры и купцы, страшно взволнованные, шебуршили свое имущество и пытались спрятать контрабанду. Немного погодя, о борт стукнулась большая лодка, и на палубу барки прыгнули 4 юрких, злых и очень шумливых мужчин. Они сразу же взяли шкипера в кольцо и принялись грозно кричать, пытаясь придать своим персонам и функциям видимость значительности, а затем активно накинулись на багаж и имущество пассажиров. «Досматривают еще до того, как мы причалили», — посетовал гладыш, подходя к ведьмаку и магистру. «Противозаконно. Разве нет? Ведь мы еще не на Риданской земле. Ридания на правом берегу в полуверсте отсюда». «Нет», — возразил бакалавр, — «граница между Риданией и Тимирией проходит по фарватеру Понтара». «А как тут, мать его, этот фарватер найти? Это дельта. Островки, заливные луга постоянно меняют положение. Фарватер что ни день другой. Кара Господня! Эй, сукин кот, поставь на место багор, не то я тебе задницу надеру. Благородная госпожа, глядите за ребенком! Кара Господня! Эверетт, брось, испачкаешься! — Что в сундуке? — верещали таможенники. — Эй, развязывай тюк. — Это чья телега? — Валюта есть? — Есть, говорю, валюта. Темерские или нильфгаардские деньги? —